der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und das Lacht der Sonnenschein, da möchte man draußen sein. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und der kleine Klaus ruft dem Enzel Nelson. Изначально я думал, что наконец-то обрел почву под ногами. Враг моего врага, помните? Хотя нет, не совсем так. Ведь даже та колонна, в которой везли нас, подверглась нападению казаков. Впоследствии выяснилось, что коллаборационистам мы никакие не друзья. Впрочем, Бон мне достаточно быстро объяснил, что к чему. Нападения на конвои, даже на деревни и села, не были для казаков чем-то из ряда вон выходящим, так сказать, пикантная особенность их бизнеса. А вот чего они точно и ни при каких обстоятельствах не делали, так это не убивали немцев. Это было запрещено под угрозой истребления всего хутора вообще. Весомая мотивация. Так что казаков даже толком сопротивлением нельзя было назвать. Какая-то криминальная бригада периода моего детства. А вот эти ребята не просто разгромили, а именно уничтожили и охрану, и самих немцев. Без всяких раздумий и терзаний, не учитывая политическую обстановку. И главное, я могу сказать, почему. В какой-то мере я их даже понял, вернее, встал на их место. Все очень просто. Перед ними был враг. И они врага уничтожали. Без пиетета, с рассудочной ненавистью, просто делая ту работу, к которой привыкли за годы войны. Чем отличался от них я? Разве, бросив вызов лейтенанту и прикончив его, думал о снисхождении или о последствиях? Нет. Это был мой противник, враг, оккупант, которого мне следовало убить, пусть даже ценой собственной жизни. И ведь, черт побери, именно это и заставило капитана, да и всех остальных, мысленно поставить на мне печать свой. Так что же случилось дальше? Этот наш краткий разговор, итогом которого стала моя изоляция. Я целый день провел один в выделенной мне комнате. Не под надзором, боже упаси, и не под арестом. По крайней мере, со стороны так не выглядело. Однако мне просто принесли ужин вечером, а утром завтрак, не пытаясь ни заговорить, ни подвязать к какому-то делу. Тут даже лезть не надо было глубоко в анализ. Достаточно вспомнить, чем закончился наш разговор с капитаном. Вот интересно. Я что, виноват, что ли, что война так долго продлилась? Нет, ну, понятно, что раз все подразделение, а я воспринимал всех этих военных как единую войсковую часть, погибло разом, значит, что-то такое они там сделали на войне. Что-то, безусловно, геройское. Ну и что? После этого их подвига Германия сразу сдаться должна была, что ли? Да я тут при чем? Родился через 40 с лишним лет после войны. Чего с меня требовать? Это несправедливо. Нечестно меня спасать, давать надежду, что вот наконец-то все наладилось, а потом просто не разговаривать со мной. Хорошо еще открыто не презирают. Нет, наверное, его как-то можно было понять. Ну, расстроен человек неожиданным известием, понятно. Но, блин, он ведь не знает еще. Ага, вот именно. Он много чего не знает из нашего будущего, и, боюсь, некоторые вещи ему совсем не понравятся. Если уж так резко капитан отреагировал на победу через полтора года, то стоит ли мне заикаться о развале Союза и капиталистическом пути развития РФ? Мне бы, наверное, задуматься об этом, прикинуть, как выкрутиться, отредактировать свой предполагаемый рассказ о будущем. Однако меня занимали мысли иного характера. Внезапно подумалось, что там, дома, я никогда не понимал ветеранов. Они были для меня сморщенными старичками, которые склочно требовали уступить место в автобусе, без очереди проходили к кассе и трясли медалями. Они не раздражали, просто проходили мимо в параллельном пространстве, не затрагивая мою жизнь, а я никак не касался их существования. Даже когда войну изучал, фильмы смотрел, рылся в инете, не сопоставлял их. Ссохшихся пожилых людей и тех, кто привел Красную Армию к победе. Да уж, я не понимал их, не воспринимал всерьез. И здесь их же, на этот раз молодых, полных сил, я понять снова был не в состоянии. «Как ты?» Таким образом ко мне обращались первый раз в этой реальности. Здоровый, на голову повыше меня, крепкий молодой парень с висящим поперек груди автоматом без всякого стука вошел в комнату. «Живой, что ли?» Вновь добродушно поинтересовался он, не скрывая широкой улыбки. «Чего смурной такой? Зашибли вчера?» Это входило в жуткий диссонанс с моими недавними мыслями. Парень был будто с картинки. С победного плаката, с фотографий, где они все такие. Причесанные, красивые, помните? И этот, с чубом светлых волос, широкоскулый, с приятной улыбкой, богатырским ростом и телосложением, полностью отвечал всем требованиям коммунистических художников. «Не, нормально». «Живой», — ответил я, поднимаясь со стула. И только сейчас сообразил, что именно еще меня поразило. Ведь это впервые получается. С момента моего провала, заходя ко мне в комнату или камеру, со мной просто нормально здоровались и не наставляли на меня оружие. «Молодцом вчера!» Бесстрашно подошел ко мне парень и хлопнул ладонью по плечу. «Покажешь потом, как время будет?» Я замедленно кивнул, с трудом соображая. Видимо, он имел в виду то, что я сотворил с немцем, и тут же мысль переключилась на другое. Меня словно обожгло. Вот. Вот такого приема я желал, о таком мечтал. Неожиданная благодарность и радость так переполнили меня, что я чуть не бросился на грудь солдату. «Немецкий знаешь, так?» — вопросительно дернул подбородком боец. Я кивнул. «Знаю, разговорный». «Тогда давай за мной. Командир зовет. Помощь твоя нужна», — заявил как о деле решенном. Развернулся и вышел из комнаты. Я направился за ним, теряясь в догадках. Что толку в рефлексии? И почему я решил, будто обязательно все будет плохо? Непоследовательность собственных рассуждений настораживала. Но что поделать, любая мысль отталкивается от исходных данных, а менялись они для меня с калейдоскопической частотой. Следуя за бойцом, я пытался привнести порядок в хаос мыслей. Для начала следовало определиться с собственной позицией. Думается, понятие «временный союзник» сейчас не прокатывало. Следовало сказать четкое «за» или «против». Хотя, странное рассуждение. Я что, откажусь от бойцов Красной Армии? Интересно, в пользу кого, если нам с Боном здесь достаются одни тумаки и оскорбления? Рассуждая здраво, на что я обижался? На первичный шок командира, когда он узнал о длительности войны, ну хорошо, постарался остепенить я сам себя. А что будет, когда он узнает о, так сказать, самом большом секрете? Не вышвырнут ли меня вон, как потомка, не оправдавшего надежды на светлое коммунистическое будущее? В какой-то степени это было бы логично. Впереди маячила широкая спина бойца, ремень автомата между лопаток. Это ведь недоверие. И не проверка моей лояльности. Человек, только что открыто улыбавшийся, искренне считает меня своим. И ведь, черт побери, это верно. Верно настолько, что мне не нужно искать аргументов и оправданий. Не нужно выстраивать цепочки выводов, приходить к умозаключениям. Я плоть от плоти, кровь от крови их всех погибших осенью 43-го. И предать их не смогу. Неожиданно я понял, что не стану ничего выдумывать и скрывать о будущем. Это будет нечестно и подло по отношению к тем, кто однажды отдал за меня свои жизни. «Садись!» Капитан, увидев меня в дверях, кивнул на место рядом с собой. Я, не заставив себя долго упрашивать, прошел в комнату, мельком огляделся. Посередине стол, больше похожий на обеденный, ряд стульев вокруг него, вдоль стены шкафы, щерящиеся пустыми полками. Опустившись на стул, я посмотрел на собравшихся. Уже известный мне капитан и рядом с ним молодой, светловолосый мужчина в форме вермахта со щитом РОА на плече. Ага, его я тоже видел в составе группы. Третий, судя по всему, был гостем. На нем было надето слегка видоизмененное немецкое обмундирование. Кроме того, он был высок и красив. Русые волосы уложены в аккуратную прическу, светло-голубые глаза смотрят внимательно и по-деловому. «Слушаю». На этот раз капитан обратился к немцу. Тот, окинув меня рассеянным взглядом, произнес рассудительно и медленно. «Командир, вы должны серьезно воспринять то, что я скажу. Или вы все здесь командиры?» Немец стрельнул по мне и по воину в форме Роа глазами. Я проследил за его взглядом. Терехов ничего не произнес в ответ, а сидящий с ним рядом только скривил губы в усмешке, также не проронив ни звука. Немец едва заметно пожал плечами и продолжил. «Вчера на Шванендорф ушла колонна Штайнера. Судя по тому, что ни одного из его людей я тут не вижу, вы с ней разобрались». Он замолчал, видимо, давая возможность всем присутствующим насладиться его осведомленностью. Я вновь взглянул на капитана и восхитился. Терехов был абсолютно спокоен. Человек в форме Роа откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, также ничем не проявляя озабоченности. Немец, почувствовав, что пауза затягивается неприлично долго, продолжил. «С одной стороны, это моя земля», — прервался на секунду, взглянув на капитана. Удостоверившись, что тот не собирается его прерывать, повторил. «Это моя земля. И что-либо делать на ней можно лишь с моего разрешения. Права, принадлежащие мне как владельцу, могут быть отменены только государством. С другой стороны, что немаловажно, каждый факт убийства гражданина Рейха, тем более немца, является государственным преступлением». Замолчав, оратор обвел взглядом нас всех троих. Видимо, он рассчитывал на вполне определенную реакцию, которой, судя по его растерянному виду, не дождался. «Вы понимаете меня?» Терехов в ответ невозмутимо кивнул. «Лично я мог бы плюнуть на свое владение, где вы обосновались. Дохода от него давно никакого не было, деньги мне приносят совсем другое. Из чувства сострадания я мог бы позволить вам жить здесь». Речь была прервана раскатистым хохотом. Немец холодно подождал, пока человек с нашивкой Роа отсмеется и продолжил, как ни в чем не бывало. «Однако теперь ваше существование скрыть невозможно. Вы официально государственные преступники. Знаете, что это означает?» Терехов отрицательно покачал головой. Немец, слегка поддавшись вперед и словно смакуя каждое слово, продолжил. «Против вас проведут операцию. Масштабную, с привлечением всех сил. Вам бы за глаза хватило и головорезов Штайнера, но так просто отделаться не удастся. Вас окружат и вдолбят в землю артиллерией. Деревню превратят в руины штурмовики, затем сюда войдет бронетехника». Выговорившись, немец выпрямился на стуле. Поднял руку, полюбовался ухоженными ногтями. И будто бы не он сам только что рисовал адские картины, поинтересовался. «В прошлый раз вы предлагали чай. Предложение еще в силе? Пошлите кого-нибудь к моей машине. У водителя есть несколько упаковок прекрасного индийского листового». Неудивительно, что и это его предложение было встречено молчанием. Терехов по-прежнему был невозмутим, напоминая восковую фигуру. Второй мужчина в форме Роа, судя по заинтересованному выражению лица, уделял немцу больше внимания, однако и он не сказал ни слова. «Ну хорошо, значит, позже», ничуть не смущаясь, сделал вывод незадачливый землевладелец. «Так на чем я остановился? На государственном преступлении. Вы преступники, и кара падет на вас». Он сделал вид, что задумался, что-то подсчитывая. «Дня через три. Как только окончательно станет ясным, бесследное исчезновение колонны и администрация свяжется со мной. А потом вы все будете уничтожены». Снова молчание. Тяжело вздохнув, немец повернулся ко мне. «Молодой человек, вы переводчик, верно? Будьте любезны, вкратце перескажите смысл моей речи своим нанимателям». Опешив, я секунду смотрел на него, затем повернулся к Терехову. Неспешное течение монолога, да и вполне осмысленная реакция на него капитана и второго командира отчего-то убедили меня в том, что перевод не требуется. «Товарищ капитан?» Неуверенно поинтересовался я, и тут же был прерван бойцом Роа. «Не спеши. Йозеф хочет что-то предложить нам. Мы хорошо понимаем, о чем он говорит». Я повернулся к немцу, открывая рот, однако осекся, не произнеся ни слова. Жестом остановив меня, тот дал понять, что прекрасно разобрался в ответе. «Вот вам конкретика, командиры. Одно дело, если вы, Неизвестно кто и неизвестно, что тут делаете. Другое, если вы состоите у меня на службе. В таком случае не исключаю, что колонна Штайнера, не разобравшись, стала стрелять в вас. Вы, естественно, не могли не ответить, видя столь грубое посягательство на мои права и мою землю. Эта версия будет стоить мне проблем в будущем, однако подобный вариант сохранит вам жизнь. На мой взгляд, у вас просто нет выбора», — закончил немец и театрально развел руками. Терехов, дождавшись финала, поднялся со стула. «Нет. И не приходи сюда больше, Йозеф», — довольно чисто произнес по-немецки. «В следующий раз мы тебя убьем». Высказавшись, капитан посмотрел на бойца в форме Роа. Тот, судя по задумчивому лицу, не совсем разделял уверенность Терехова. Колеблясь, он взглянул на немца, затем на своего товарища. Еще секунда понадобилась ему для принятия решения. «Выйди, Йозеф, и жди нас внизу», опять же по-немецки. Немец, понимающе улыбнулся, исполняя эту просьбу. Изобразил вежливый кивок, поднялся со стула и исчез за дверью. Терехов, проследив за ним, с немым вопросом уставился на бойца Роа. Некоторое время оба молча смотрели друг другу в глаза. «Лейтенант», — холодно произнес Терехов, — «я никого не держу». Тот, кому были обращены слова, поднялся со стула, видимо, не желая смотреть на собеседника снизу вверх. Ростом они оказались примерно одинаковы, капитан немного повыше. Напряжением буквально веяло от обоих. Настолько, что я бессознательно отметил на боку у каждого кобуру с пистолетом. Покосился на входную дверь и пожалел, что здоровенный солдат, который сопровождал меня, не присутствовал при этой беседе. В комнате были только я, капитан и лейтенант, и между двумя последними, судя по всему, существовали неслабые противоречия. «Если нравится немецкий порядок, скатертью дорога», — явно надавливал Терехов и пробил ниже пояса, по крайней мере, я так посчитал. «Ты же служил им. Привыкать не придется, лейтенант, и ломать себя тоже». «Служил. Дорого бы я отдал, чтобы увидеть сейчас лицо лейтенанта, но стоял он ко мне спиной и говорил безжизненно, не как робот, а как мертвый какой-то, совершенно без эмоций. «Служил, капитан. А ты скажи, ты чего делать-то собираешься? Ты ведь не уйдешь из лебедей, бой примешь и погубишь всех». «Я под немцем не буду», — не дав закончить, зло прервал капитан. Замолчали. Поджав губы, я встал со стула. Мне было не то, что страшно. По-честному, я бы не удивился, если бы не смог сейчас от волнения ни слова произнести. Так и получилось. Вместо рассудительного «послушайте» у меня вышел полузадушенный писк. Прокашлявшись и чувствуя, как приливает к лицу кровь, я дождался, пока оба обернутся ко мне. «Послушайте, вы помните, как я оказался в этой колонне? Мы же за железом сюда ехали. И это чистая правда. Здесь действительно крупное месторождение. Очень-очень крупное. Я ведь сказал об этом еще там, в плену. И те, кто посылал колонну, Штайнер там, или кто у него в подручных, об этом знают. Вы только поймите правильно, в этом мире...» Я запнулся, но плюнул мысленно на свои опасения. «В этом мире, как и в моем, главное бабосы. Деньги. Это ведь Маркс еще сказал. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал. И про эту деревню знают, понимаете? Вы тут как на золоте сидите, или на алмазах, не знаю, как понятнее объяснить. Здесь хоть дивизию посади, не удержишь деревню. А этот фашист, да хрен бы с ним, чего он считает. Он ведь нам помогает легализоваться сейчас, прикрывает нас. Мы ему про ресурсы скажем. Тут такая драка начнется, что про нас забудут все. Когда на кону деньги, все остальное на свете перестает существовать». С каждым произнесенным словом я чувствовал, как мучительно краснею. К концу речи, надо полагать, выглядел я как спелый помидор. Впрочем, капитан с лейтенантом тоже выглядели не лучшим образом. Изумление, написанное на их лицах, сделало бы честь инопланетному пришельцу.